Глава 1. То есть ты утверждаешь, что вернул меня к жизни и переместил в этот мир только для того, чтобы я защищал какой-то дурацкий лес? Да-да, примерную суть ты уловил. Закивал парящий передо мной бестелесный дух. Так, погоди-ка, как ты обозвал мой лес? Последние несколько минут я сидел под широким дубом и выслушивал бредни этого старика. Пытался прийти в себя после того, что произошло с моим сознанием. Хоть этот призрак и пытался мне объяснить произошедшее, верилось в этот бред мне с очень большим трудом. По его словам, старому мне настала крышка. И я даже помню, как это случилось. Но о чем я только думаю? Довериться какому-то призраку? Да его вообще существовать не должно. «Знаю, о чем ты сейчас думаешь, Всеволод», — вздохнул старик и приземлился на громоздкий гладкий камень, что лежал в паре метров передо мной. «Гадаешь, как такое возможно? Сомневаешься, не снится ли тебе все это? Но скоро ты поймешь, что это не сон. Поймешь, что я говорю тебе чистую правду». Старик хитро ухмыльнулся. «И осознаешь, что тебе от меня теперь никуда не деться». «Погоди, какой еще Всеволод? Это не мое имя». Я потряс головой, почувствовав неестественное напряжение в теле. «Да и тело тоже не мое. Мышцы шеи словно одеревенели. Куда пропала былая гибкость? А уж как вся голова гудит. Может, на самом деле меня не прибило тем деревом? Может, я все еще жив, просто лежу в коме или вижу галлюцинации?» «Неважно, как тебя звали раньше, парень», — почесав седой висок, заявил старик. «Теперь твое имя — Всеволод Сергеевич Дубровский, последний из моего рода». «Из твоего? Мы родственники, стало быть?» Я собрал волю в кулак и попытался подняться с земли. Тело отказывалось меня слушаться, но я стиснул зубы и заставил себя встать на ноги. — Ты больно-то не спеши. Твой предшественник так надрался, что тут и помер. Скажем так, твое новое тело сейчас далеко не в самом лучшем состоянии. Старик махнул рукой. — Но тебе грех жаловаться. Я дал тебе второй шанс. Жизнь взаймы. И теперь ты должен отработать свой долг. «Интересная у тебя манера вести дела», — усмехнулся я, а затем оперся спиной о дерево, чтобы сохранить равновесие. «Не припомню, чтобы я что-то подписывал». «А ты не в имперской канцелярии, чтобы по бумажкам чиркать?» — резко ответил призрак. «Хотя выбор у тебя есть». «Если не нравятся мои условия, могу расторгнуть договор, и ты отправишься в небытие, как и должен был изначально». «Это вряд ли», — выдавил улыбку я. «Не для того ты меня воскрешал, чтобы в небытие отправлять. Я тебе нужен и готов рассмотреть предложенный тобой договор. Только для начала введи меня в курс дела». «Подыграю ему». Надо же хоть как-то разобраться, что здесь происходит. А спрашивать его напрямую, возможно, не самая лучшая идея. Для начала нужно составить свое мнение о происходящем. — Вот это уже совсем другой разговор, — рассмеялся старик. — Чувствую в тебе деловую хватку. Это хорошо. Значит, и с долгом своим сможешь разобраться. — Деловая хватка? Еще бы. Да я всю свою жизнь занимался предпринимательством, разве что с призраками договоров не заключал. Правда, в долги я влезать не привык, мне это совершенно не свойственно. Еще даже не понял, что конкретно хочет от меня этот дед, но мне уже хочется поскорее отвязаться от этого долга. Однако сделаю я это честным путем. Если он и вправду вернул меня к жизни, то обязательно ему за это отплачу. «Ну, значит, позволь мне представиться». Призрак демонстративно прокашлялся. Валерьян Николаевич Дубровский. Между прочим, первый из рода Дубровских. Я первый, а ты последний. И на тебя, Всеволод, я возлагаю очень большие надежды. А тебя не смущает, что внутри тела твоего предка находится совершенно другой человек? Сам-то я родственником тебе не прихожусь, — подметил я. Лучше разобраться с этими нюансами с самого начала, чтобы потом не выслушивать его ворчания на эту тему. Душа, может быть, у тебя и другая, но кровь моя, хоть и разбавленная, зараза, — цыкнул Валерьян. — Разбавленная? Ты бастард, но других родственников у тебя не осталось. Ни братьев, ни сестер, ни родителей, никого, — объяснил призрак. Хотя это даже к лучшему. Последние два поколения Дубровских разрушили все, что я строил. Сборище бестолковых болванов, которые даже за собой ухаживать не могли. Не говоря уже о нашем родовом лесе. Да уж, до чего же, черт подери, ироничная штука, судьба. Последние 10 лет своей жизни я возглавлял организацию, которая занималась вырубкой тропических лесов в Юго-Восточной Азии. Я вдоволь наслушался жалоб от экологов и активистов из зеленых партий, сколотил на своем деле целое состояние, а затем... Ох, и угораздило же меня поехать на эту дурацкую проверку. Стукнуло мне в голову, что следует посетить наших рабочих. Пообщаться с ними лично, узнать, устраивают ли их условия работы. Но вместо того, чтобы решить проблемы своих сотрудников, я сам себе нажил проблему на голову. Причем буквально. Не знаю, как так вышло, но одно из спиленных деревьев рухнуло прямо на меня. Я даже боли не успел почувствовать. Удар по голове, а затем тишина. Только тишина эта длилась недолго. Минут через 5 я очнулся уже здесь, в другом лесу. И с того самого момента слушаю россказни Валерьяна о том, что теперь моя задача не вырубать лес, а защищать его. Умеет ведь жизнь пошутить. «Бастард, значит?» — осматривая свое тело, прошептал я. «А лет-то мне сколько? Едва ли больше 20. Тело созревшее, но больно уж молодое. Руки тонкие, кожа бледная. И ощущается это тело каким-то нездоровым. Хотя чему тут удивляться? Валерьян же сказал, что мой предшественник до смерти напился». «Насчет твоего наследства не переживай. Прежний Всеволод успел оформить на тебя поместье и всю прилегающую к нему территорию», — объяснял Валерьян. «Поместье? Так я, выходит, дворянский титул имею. Стоп. А ведь Валерьян империю какую-то упомянул». «Титулы? Империя? Это в каком же году я оказался? Ладно, с этим вопросом разберусь сразу же, как окажусь в поместье. Должны же быть у моего предшественника хоть какие-то документы». Я осмотрелся по сторонам. Кругом только лес. Дубовая роща, которой не видно ни конца, ни края. «И что такое?» — ухмыльнулся Валерьян. «Поместье свое ищешь? Не беспокойся, я покажу тебе дорогу. Только учти, что все время за ручку тебя таскать не стану. Я уже даже для призрака слишком стар. Введу тебя в курс дела, а дальше разбирайся сам». Валерьян спустился с камня на землю и неспешно зашагал по едва заметной извилистой тропе. «Забавно. Значит, в этой форме он все-таки может ходить, как нормальный человек. Чего ж он тогда парил передо мной, когда я проснулся? Напугать меня хотел, что ли? Странный тип. Чувствую, он многое не договаривает». Я нагнал Валерьяна и пошагал вровень с ним к поместью Дубровских. В нос ударил крепкий неприятный запах. Я никак не мог понять, от кого несет этой дрянью. От моего нового тела или же от призрака? Как выяснилось, от обоих. Непереносимый адский перегар. «Дед, я понял, как не стало моего предшественника, но с тобой-то что не так? Тоже, что ли, наподдал? — не удержался я. — Не сыпь мне соль на рану, парень, — поморщился Валериан. — Выпивка — это бич семьи Дубровских. Все этим страдали, начиная с меня. Может, хотя бы ты сможешь разорвать этот порочный круг? — Да меня не столько ваша семейная зависимость интересует, сколько вопрос, как от призрака может нести перегаром. С трудом сдерживая смех, воскликнул я. — Смеешься надо мной? — фыркнул Валериан. — Вот и воскрешай людей после этого. Никакой благодарности. Раз уж я оказался в этой ситуации, можно и повеселиться немного. Мне выпал шанс прожить свою жизнь еще раз. И я эту возможность не упущу. — Да ладно тебе, дед, не ворчи, — улыбнулся я. — Меня же просто любопытство раздирает. — А чего тут любопытничать? У каждого призрака есть свой запах. Я всю жизнь заботился о жизни в этом лесу. У моей ауры мог остаться запах елей или какой-нибудь цветочной пыльцы. Но нет же. Привязалась именно эта вонь. Будто я был не друидом, а каким-нибудь винным колдуном. — Друидом? — удивился я. — Опять шутишь? — Зря не веришь мне, Сева. Ты сам такой же друид, как и я. — Как все Дубровские, — заявил Валериан. — Хоть ты бастард, кровь у тебя сильная. Твой предшественник свой потенциал так и не раскрыл, но ты вроде парень башковитый. Надеюсь, хотя бы ты меня не подведешь. — И вправду, чему это я удивляюсь? Со мной рядом призрак с перегаром летает. Почему бы в этом мире не быть магией? На горизонте уже появились очертания поместья Дубровских. Осталось только пересечь поле и пройти через главные ворота. Оказавшись на открытой местности, я осмотрелся и осознал, что вокруг нет никаких признаков цивилизации. Хотя, кажется, за холмом рядом с поместьем виднеется деревня. Возможно, за лесами еще пара-тройка найдется. Но городом тут и не пахнет. Одни леса, поля, сплошная природа. Я сделал глубокий вдох. Легкий заполнил чистый лесной воздух, отдающий запахом трав и древесной смолы. Ветер принес нотки хвои. Видимо, вдалеке за дубовой рощей еще и сосны растут. Странно было это признавать, но я впервые за долгое время почувствовал умиротворение. Только сейчас я понял, как же все-таки давно я не отдыхал. Последние годы круглыми сутками только и торчал на работе. Договоры, сделки, встречи, бесконечная вереница дел, вечная суета, тысячи людей вокруг. Даже на рыбалку ни разу не выбрался. А теперь вот так просто взял, переродился и почувствовал запах свободы. Может, я хотя бы здесь смогу отдохнуть? — Короче... «Вокруг поместья 150 гектаров леса. Вот их-то тебе и нужно защищать. Таков наш уговор», — заявил Валериан. «Да, умеет же дед разрушить мечты об отдыхе. Погодите-ка, сколько-сколько гектаров?» — переспросил я. «150?» «Ага. А тебе мало, что ли?» «Дед, я-то думал, что буду один лесок защищать». Какую-нибудь твою святыню, где твое тело похоронено или вроде того, но полторы сотни гектаров не перебор ли? — А что, считаешь, что твоя жизнь стоит дешевле? — улыбнулся во весь рот Валериан. — И ведь не поспоришь. Человеческая жизнь, как я усвоил на собственном опыте, может очень легко оборваться. И не каждому дается возможность вернуться назад из забвения. — Слушай, — чисто теоретически, — принялся рассуждать я. — Мне ведь ничего не мешает сбежать, верно? Сразу скажу, обманывать тебя я не собираюсь. Ты вернул меня к жизни, и я тебе благодарен. Но мне все же интересно, как ты застрахован от предательства с моей стороны? На моем месте ведь мог оказаться человек, который не склонен возвращать долги. — А на этот счет я совсем не переживаю, Всеволод. — захихикал старик. — Если хочешь проверить, покинь лес. Найди город, обустройся. Вот только ты все равно вернешься. Это я тебе гарантирую. И никто тебя заставлять не будет. Сам прибежишь, как миленький. Дай отгадаю. На мне висит какая-нибудь магическая клятва, — предположил я. Она меня назад притянет. Нет на тебе никакой клятвы. Ты ничем не скован. Я тебе больше скажу, Всеволод. Ты свободный человек. И можешь наслаждаться этим чувством. Однако есть одно «но». Прямо как мелкий шрифт в договорах. Дело в том, Сева, что этот лес напрямую связан с тобой, с твоей кровью. Ты сам все поймешь рано или поздно, — уклончиво ответил Валерьян. Запомни лишь одно. Этот лес — твое тело. И что бы это могло значить? Вижу, что ты озадачен, но больше я тебе ничего не скажу. Не спеши, опыт к тебе придет со временем. Ты ж Дубровский. Старик сжал трясущиеся полупрозрачные кулаки. Если не будешь заниматься ерундой, как твои предки, возвращать свой долг тебе понравится. Из Валерьяна бы вышел отличный кредитор. Убедить клиента, что возврат долга — это сплошное удовольствие, — бесценный навык. — Только попервой по лесу ходи аккуратно, — посоветовал Валерьян. — Это вокруг поместья он кажется обычным. Ты же понимаешь, что мы находимся рядом с Поволжской аномальной зоной? — А с чего бы я это понял? — пожал плечами я. — В моем мире подобных аномалий не было. Ну, сам скоро во всем разберешься. Тут, конечно, нет такого бардака, как в аномалии, но магических зверей и растений хоть отбавляй. И многие из них опасны. К каждому свой подход нужен. Так я, выходит, не просто егерь-дворянин. У меня тут под боком еще и твари опасные бродить могут. Ну, я предполагал, что старик о многом умалчивает. Скорее всего, он и половины правды еще не рассказал. Мы подошли к каменному, поросшему мхом ограждению, которое окружало поместье Дубровских. Издали двухэтажный дом показался мне полузаброшенным. Вблизи же он выглядел еще хуже. Мне даже не верится, что в этом месте могла жить дворянская семья. А если и жила, то не меньше 50 лет назад. — Все, Сева. — На этом наши пути расходятся, — заключил старик. — Передаю тебе бразды правления. Дальше сам. В доме найдешь все, что тебе нужно. Библиотека, оружейная, алхимическая лаборатория. Пользуйся. Все теперь твое. В аномалию пока не суйся. Монстры там тебя в щепки порвут. Так-с, о чем я еще забыл упомянуть? Ах, да! — Слуга у тебя есть, Степан. Не обижай его. Мужичок он трудолюбивый, всему обученный. — А ты куда собрался? — Назад, в мир иной. Больше мы с тобой не свидимся, Сева. Наверное. Как-то он неуверенно это заключил. И почему мне постоянно кажется, что этот перегарный дед меня обманывает? — Стой! А как магией-то родовой пользоваться? Бросил я ему вслед. Однако на мой вопрос никто ответа не дал. Валерьян растворился, а оставшийся от него едва заметный дымок тут же унесло теплым летним ветром. Я не без труда распахнул проржавевшие металлические ворота и направился к зданию. Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая, но нужно как-то адаптироваться. И начать лучше с осмотра дома. Старик сказал, что там я найду все, что нужно. Ума не приложу, как я должен защищать столь огромный лес, если у меня, кроме слуги, больше ни одного помощника нет. Хорошо, хоть этот Степан есть. Может, от него смогу что-то узнать. Стоило мне вспомнить о слуге, как хлипкая дверь дома распахнулась, и во двор выскочил худощавый мужчина. Меня он еще не заметил. Все его внимание было сконцентрировано на здоровенном чемодане, который Степан никак не мог протолкнуть через дверной проем. пыжился, кряхтел, несколько раз уронил свою фуражку. Редкие волосы на его голове растрепались, по лбу градом бежал пот. Но приехали. Кажется, от меня последний слуга убегает. — Утро доброе, Степан! — поприветствовал я мужчину. — А ты куда это собрался? Он вздрогнул, отшатнулся. Серые глаза Степана забегали из стороны в сторону, он взволнованно провел трясущейся ладонью по усам, чтобы утереть скопившийся там пот. — Довольно, Всеволод Сергеевич! — заикаясь, то ли от гнева, то ли от волнения, воскликнул он. — Все, ухожу. Лучше вернусь к брату. Лучше снова буду на полях с ним трудиться. Не могу я больше. Чем же его мой предшественник так довел? — Успокойся. Давай поговорим по-людски, — спокойно произнес я. Он нервно усмехнулся. — Да когда ж мы с вами в последний раз, барин, по-людски-то разговаривали? — с недоверием ответил он. — Прошу, отпустите меня. Не уговаривайте даже. Не стану я больше вам служить. — Ты расскажи мне, чем я тебя так раздосадовал? — аккуратно поинтересовался я. — Может, решим вопрос? Провинился перед ним не я, но загладить вину предшественника все же придется. Валерьян хорошо отзывался о Степане. Да и мне первое время пригодится знающий человек рядом. Нельзя допустить, чтобы он сбежал. — А вы уже запамятовали, да? — не столько со злостью, сколько с разочарованием спросил мужчина. — Опять пили с самого утра. — Пил, — подтвердил очевидное я, — но больше не стану. Во мне родовая кровь пробудилась. Пробудилась она или нет, черт знает, но какой-то аргумент использовать нужно. И я не прогадал. От моих слов брови у Степана на лоб полезли. — Да вы никак шутите, Всеволод Сергеевич. — Какие тут шутки? Я в лесу сегодня был. Общался с духами предков. Готов выполнять свое предназначение, — объяснил я. — Никакого больше спиртного. Даю слово. Видимо, прошлый Дубровский по пьяни его чем-то обидел. Как раз перед тем, как в лес подыхать пошел. — Ну, коли не шутите, Всеволод Сергеевич, я все же останусь. — Простите, что погорячился, — вздохнул слуга. — Если правду говорите, продолжу службу. Только давайте теперь без рукоприкладства. — Тьфу ты! Так этот говнюк, чьим телом я теперь владею, своего слугу, что ли, колотил? Аж противно. Делов наворотил он, а расхлебывать все это мне. — Это в прошлом, Степан. Разбирай вещи. Нам с тобой теперь много работы предстоит. Во взгляде Степана что-то переменилось. Видимо, уже заметил, что веду я себя не так, как мой предшественник. Именно это и послужило для него главным аргументом остаться на службе. — Вещи я потом разберу, барин, — махнул рукой он. — Вы сегодня не обедали. Через час заходите в столовую, я вас накормлю. Степан бросил свой чемодан и помчался на кухню. Я все же решил ему помочь. Подхватил собранные слугой вещи и затолкал их назад, в прихожую. Эх, и слабое же у меня тело. С такими руками никакой лес не защитишь. Как обустроюсь, сразу же займусь собой. В таком состоянии я в этом мире долго не протяну. Пока Степан готовил, я решил осмотреть дом. Надо бы найти все те комнаты, которые перечислил Валерьян. Как только моя рука коснулась двери с надписью «Алхимическая лаборатория», Степан тут же выглянул из кухни и удивленно вскрикнул. — Всеволод Сергеевич, а куда это вы? — Хочу посмотреть, что у меня из оборудования осталось. Память освежить. — Так вы же сами мне велели из оставшегося оборудования самогонный аппарат сварганить. — Да что ж такое? Мне было так интересно взглянуть, что в этом мире подразумевается под алхимией, а предшественник даже лабораторию осквернить умудрился. Теперь понятно, почему Степан так напрягся, когда я первым делом пошел в эту комнату. Испугался, что я, вопреки обещаниям, опять возьмусь за старое. Что ж, может, лабораторию и попортили, зато следующая комната оказалась нетронутой. Там находилась оружейная. Правда, оружием Дубровские, судя по всему, не пользовались. Ружья, сабли и ножи больше напоминали выставочные экспонаты. Мой осмотр комнаты прервал чей-то громкий вопль. Кажется, доносился он из леса. Я прислушался. Крик точно был человеческим. — Помогите! Волки! — Волки? Проклятие! Я только заступил на свой пост, а в лесу уже начались какие-то проблемы. Тут же бросил взгляд на охотничье ружье, что лежало на широком постаменте. С этим оружием я знаком. Шомпольное, двухствольное. Примерно представляю, как из такого стрелять. Доводилось много лет назад бывать на охоте. А что делать? Не бежать же на волков с голыми руками. И в беде оставлять людей не могу. Теперь это моя территория. И все проблемы на ней должен решать я. Поспешно распаковал упаковку с капсулями, зарядил ружье и помчался на улицу. На этот раз Степан не стал заваливать меня вопросами. Видимо, тоже услышал крики. Перемахнув через полуразрушенный забор, я промчался к полосе леса за своим поместьем. Двое мужчин медленно отступали к поляне. Еле передвигали ноги, не отрывали глаз от кустов, из-за которых слышался грозный рык. — Ну-ка, отойдите! — велел я и встал перед мужиками. Скинул мушку, нацелился на кусты. И лишь после этого увидел, кто на самом деле скрывался в лесу. Волк там был всего один. Зато какой! Навскидку, длина его тела вместе с хвостом была больше 2 метров. Лапы здоровенные, длинные. Рост этой зверюги тоже не маленький. Такой волк и без прыжка до шеи достать сможет. Теперь я понимаю, что имел в виду Валериан. Звери тут и в самом деле особенные. Таких волков в моем мире точно не было. Черт, так еще не факт, что его пуля возьмет. Что мне остается? Просто выстрелить? Попытаться испугать? Похоже, это единственный вариант. Не стану же я убегать вместе с заплутавшими. Возвращайся-ка ты в лес, пока не поранился. Стиснув зубы, процедил я. Но так и не выстрелил. По моему позвоночнику пронесся жар. Я почувствовал, как одеревеневшие мышцы расслабились. Мое тело будто стало немного сильнее. Казалось, что внутри забилось второе сердце. Только не живое, магическое. Волк тут же перестал рычать. Он остановился. Оценивающе посмотрел мне в глаза. Кажется, и его тело расслабилось. Больше нет этого напряжения в мышцах. Не чувствуется в его позе желание рвануть вперед. Зверь шумно выдохнул воздух через нос, затем развернулся и, наконец, ушел назад, в лес. «Боже милостивый!» Простонал за моей спиной один из спасенных мною мужиков и выронил из рук капкан. — Барин, да мы вам теперь по гроб жизни обязаны. Видали, какая тварюга здоровая? — Ха! Не больше твоей женушки! — нервно рассмеялся второй. — Так, а чего это мы веселимся? Убедившись, что зверей рядом больше нет, спросил я. — А чего ж нам не радоваться, барин? Расплылся в улыбке полный мужчина. — Вы нам жизнь спасли. Повезло же, что вы нас услышали. — Вы оба откуда будете? — строго спросил я. — Как это? — Вы чего, Всеволод Сергеевич? Из соседней деревни, из Васильевки, стало быть. В 100 метрах от вас живем. Вот ведь дурни. Поперлись на охоту без оружия, с одними ножами да капканами. Хотя охотиться здесь вообще нельзя. Этот лес ведь под охраной Дубровских. — Ну да, точно. Последним Дубровским было плевать на судьбу этих земель. — Раз вы тут живете, значит, должны быть в курсе, что охотиться здесь нельзя, — произнес я. — Или вам жизнь совсем недорога? Мои слова прозвучали двусмысленно. С одной стороны, как предупреждение, с другой, как угроза. — Не серчайте на нас, барин, — попросил охотник. — А что нам еще остается делать? За 20 верст в другой лес ходить? — Далековато. Там, конечно, все зверье нормальное, не магическое, но оленей мы и тут неплохо ловили. — С этого дня в моих лесах больше не охотятся, — со сталью в голосе произнес я. — В следующий раз спасать вас не стану. «Добро, барин, мы согласны. Вернее, мы готовы согласиться, если вы нам немного подсобите». Торговаться начал. «Нет еще у меня здесь никакой репутации, даже среди простых мужиков. Ее придется заслужить». «Чем подсобить?» — спросил я. «Было ведь время, когда семья ваша уважаемая с некоторыми охотниками амулетами делилась, чтобы хищников отпугивать. Вы ведь как-то говорили, что умеете их делать. Может, дадите нам парочку? Мы тогда точно больше в ваши леса не сунемся. Будем на восток ходить». «Какие еще амулеты?» «Ладно, с этим разберусь позже». «Договорились. Как время появится, сделаю», — кивнул я. «Что ж, хотя бы узнал, что друиды амулеты делать умеют. Уже хорошо. Хоть какая-то информация». Я вернулся домой. К этому моменту Степан уже закончил готовить обед. Желудок недовольно съежился, когда я начал закидывать в него жареный картофель с мясом. Такое ощущение, что прошлый Всеволод не ел несколько суток. После обеда Степан отправился разбирать свои вещи, а я решил немного вздремнуть. Что-то резко навалилась усталость. Видимо, это из-за того, что я магию смог использовать. Правда, пока еще не разобрался, как это вообще вышло. Похоже, тренировать придется не только тело, но и свои внутренние силы. Я нашел мягкое кресло в гостиной и расположился в нем. Час отдохну, а затем продолжу исследовать дом. Но стоило мне погрузиться в дрему, как меня из нее беспардонно выдернул адский приступ головной боли. Я аж на ноги вскочил. Ощущение, будто меня кто-то по виску ударил. Бам! И вот опять. Я стиснул зубы от боли. Сосуды в висках начали пульсировать. Неприятное ощущение уже почти прошло, а затем ударило снова. Бам! Только на этот раз я услышал стук не только в своей голове. С улицы доносился какой-то треск. Я выглянул в окно и обнаружил у себя во дворе трех мужчин с топорами. — Нет, да вы издеваетесь! — выругался я. Топор ударил по дереву. — Бам! — и снова приступ головной боли. Именно в этот момент я вспомнил слова Валерьяна, только теперь они заиграли совсем другими красками. — Этот лес — твое тело.